Фонарь озаряет внушительного двуглавого орла на вывеске. Дверь приоткрыта, оттуда соблазнительно пахнет жареной бараниной. Царева кружала, иначе кабак. Зайти, что ли, выпить да закусить с остатку? В низкой горнице темновато и душно. Народу полно, одни мужики. Тверезую бабу сюда кулачом не заманишь к пьяным охальникам. Толстый ласковый ростовчанин-целовальник, похожий на евнуха, встречает с поклоном. Да тут и попутчик, насмешливый прасыл из Юрьева-Польского с какой-то веселой компанией. Василий Яковлев, друг сердешный, вот встреча, вот радость. Вижу, брат, вижу, что расторговался. Честь и место вашему степенству второй гильдии нижегородскому купцу Баранчикову. Тщательно, по-вашему бурышу, вам и сидеть на первом месте в нашей честной компаннике. Василий бросил на стол серебряный двугривенный. Принесли вина, пиво и сбитню, расставили на столе между блюдами, и пошло. Шум в зальце становился все громче. Гости перебрасывались базарными словечками, озорными шутками, присловьями. Владимирцы подразнивали ростовцев, ярославцы подпускали шпильки юрьевцам, суздальцы — угличанам. Больше всех доставалось ростовчанину-целовальнику. «Эй, хозяин, в Ростове-то в вашем, сказывают, озеро соломой сожгли!» В старину ростовских рыбаков дразнили, будто для подледного лова они протаивают дыру во льду, поджигая солому, снятую с крыш. «У вас-ти в Ростову-ти, чесноку-ти, луку-ти, бери, не хочу, токмо через навоз-ти не переплыть-ти. А навоз-ти вся конская, жемчужная, бирюзовая, им-ти вся ярмарка полна». Потные красные рожи маячат перед Василием, словно сквозь речной туман. «Эй, купец, ваше степенство! Пьешь по-купецки, расплачиваешься по-мужицки. Ничто золотого пожалеешь на всю братью. Гулять-то гулять! Эх, пошла изба по горнице, сеней по палатям, пыль столбом, дым коромыслом, и эх!» Нижегородец хмелел быстро, и великодушие его к собутыльникам росло с каждой рюмкой. Он и сам уж не помнил, как очутился в обнимку с прасолом, как вытряхивал содержимое из всех карманов, куда заранее отложил серебра на обратные харчи и ночлеги. Что было дальше, он не мог бы рассказать и на предсмертной исповеди. Очнулся он в темноте, где-то в сугробе за городским валом. Смутно белел сквозь голые ветви вяза озерный простор, рисовались на звездном небе луковичные купола кремлевских башен, сблескивали золотом маковки церквей. Ни души, ни огонька. Опамятовался купец, выбрался из сугроба, хвать за грудь, руку за пазуху, один нательный крест, кошеля нет. Тяжело застонал Василий, за голову взялся, долго стоял посередине чужого проулка, весь в снегу, в распахнутом полушубке. Все пропало вместе с этим кошелем. Не подняться больше в люди. Кредиторы в долговой яме сгноят. Домой, значит, возврата нет. Прежде надобно такими же деньгами разжиться для расплаты. Писать домой тоже нельзя. Узнают кредиторы про лютую беду, семью выгонят, дом родительский из торгов уйдет за бесценок. Погибнет и жена, и ребятишки малые, а их трое... Эх, Василий, Василий! Кое-как добрался до площади, нашел в темноте у пустой коновизи своих лошадей, припорошенных снежком поверх попоны. Одноглазый кузнец как раз вышел из соседнего подворья проведать коней, сенца им подбросить, да тут и столкнулся с самим хозяином. Кузнец встретил Василия крепкой бранью, дескать, навязал вот купчина свою заботу на шею чужому человеку, и глаз до утра не кажет, но, услышав о беде, смирил гнев. Эх, поехал черт в Ростов, да запутался среди крестов. делать то, что задумал, коли домой пути нету.